и на косматые бороды мужчин. Две женщины сидят лицом к ветру. Он треплет их волосы, будто пеньковую кудель, а глаза у них как синие полоски. Еще одна уткнула нос в воротничок плаща и к мужчине своему привалилась. Мальчик с волосами, желтым хвостиком сидит на тележном настиле. Я гляжу, а у него руки к щиколоткам привязаны. Только у него и у меня ноги не покрыты ни полостью никакой, ни кожушком. Когда вдруг снега нанесет на свежие листочки, это красиво. На земле, может, снег подольше задержится. Зверя искать по следу ловче. Мужики всегда снегу радуются, убивать сподобно. Хозяин говорил, когда снег, голоду не бывать, и весной тоже. Хотя ягоды нет, и овощи рано, но в реке-то икра, да и птицы небесной полно. Однако этот снег долго не продержится. Хотя его много, крупный идет, волглый. Я натягиваю юбку на ноги, не для тепла, а чтобы подорожное письмо не ухлюпло. Узелок с хлебом цепко держу на коленях. Каким путем к тебе идти? Хозяйка заставила меня вытвердить на память. С утра первонаперво к братьям Ней фургон вставится и на север по почтовому тракту. Будет остановка у таверны, потом фургон привезет в поселок, который она назвала Хардкил. Это что-нибудь после полудня. И там мне надлежит сойти, взять влево, по тропе индейцев Абинаки. Ее я опознаю по согнутому до земли деревцу, у которого один отросток торчит вверх. Но фургон братьев Ней гораздо припозднился. К тому времени, когда я забралась в телегу, устроившись сзади остальных, уже вечерело. Куда еду, никто не спрашивал, но меж собой мои попутницы скоро стали шептаться, вспоминать места, где жили прежде. Будто бы у моря, где занимались уборкой на кораблях, которые мужчины конопатили и смолили стыки. Они уверены, что за годы службы отработали долги, но хозяин ни в какую. Выслал их прочь на север, в другое место, где им не весть сколько лет еще трудиться на кожевенной мануфактуре. Мне стало непонятно, ради чего они печалуются. Понеже каждому приходится работать. Спросила вас, что, с любимыми разлучили? Все головы обратились ко мне, а ветер стих. «Дура», — сказал мужчина. Женщина, что от меня наискосок, ему в тон. Молодая еще, шкура не ворочена. Вот и я о том, опять подал голос мужчина. А другая женщина на них крикнула. «Да оставьте вы ее в покое!» Вышла громко. «А ну, вы там, успокоились все!» Вызверился возница. Тот, что сказал на меня «дура», нагнулся почесать лодыжку и долго ее чесал. Остальные затеялись кашлять и скрести подошвами, выказывая окрику возницы полное свое небрежение. Женщина, сидевшая со мной рядом, прошептала. «От дубильщиков-то и гроба поди не дождешься, как есть в кислоте растворят». Когда подъезжали к таверне, на ней уж и фонарь впору зажигать. Глядь погладь, не вижу. Потом кто-то из попутников показывает. «Вон же он!» Теперь уж все разглядели. Между деревьями замигал свет. Братья Ней зашли внутрь, сидим ждем. Они вышли, напоили лошадей, дали и нам испить, зашли сызнова. Тут опять раздалось шорканье. Посмотрела я вниз, а там веревка, отпала у них от лодыжек, змеится по настилу телеги. Снег кончился, а солнце-то зашло давно уж. Тихонечко, крадучись, все шестеро слезли. Сперва мужчины, потом приняли женщин. Мальчишка сам соскочил. Три женщины замахали и мне. У меня аж сердце зашлось, но я тоже спрыгнула. Они направились назад, туда, откуда мы ехали. Пошли, держась от дороги, в сторонке среди деревьев и стараясь не ступать в глубокие снежные наносы. Я не пошла за ними. Но и в фургон вернуться не посмела. На сердце холодный камень. Я и без Лениных предупреждений знала, что мне не след оставаться наедине с незнакомыми мужиками, которые и так уже распускали руки, тем паче теперь, когда они вернутся опьяневши и разозлятся, узнав, что их груз пропал. Мне надо было выбирать, причем быстро. Я выбрала тебя. Скорее в лес и на запад. Запад — вот все, что мне нужно. Там ты».